Я могу попробовать подобраться к ее шее и рубануть клинком. Пощелкала корсилатной перчаткой по кромке лезвия своего двуруча. Но это вряд ли то, что тебе нужно. Свет моей милосердной госпожи не доходит до ее разума. Устало вздохнула Дюсаль. Могу только устроить вторую истерику рядом. Пожала плечиками чешуйка. Просто из драконьей и девичьей солидарности. Кшии. Кроконяшка спряталась за опору механоида. Не наши проблемы, оскалилась Изаура, сидящая на броне. Стальная королева повелела не вмешиваться, глядя на меня широко распахнутыми, словно в изумлении, глазами, ровным тоном доложила Ксулукс. Аналогично, хмуро поддержал ее Дикий. Могу, повторила Тамирис, делая подшаг вперед. Тогда остаемся только мы с тобой, проигнорировав вестницу смерти. Я посмотрел в глаза Кургурустину. Может, подождем, пока она сама не успокоится, осторожно предложил Красный Дракон. Ты можешь приказать ей принять человеческую форму, уточнила Доська, нервно подергивая хвостиком. Не получается, поморщился я. Так что будем успокаивать женщину по старинной методике моих далеких пещерных предков, театрально дождавшись, когда на мне сойдутся удивленные взгляды. Призвал Ильсафор и добавил, ты ее держишь, а я по башке стучу. ПФ, обдала меня потоком теплого влажного воздуха. И тут я сообразил, что взгляды собравшихся устремлены не на меня, а за мою спину. И вопли истерики уже не слышно. А мне на плечо в лучших традициях фильмов ужасов упала здоровенная капля тягучей слюны. Хозяин. Плохой. Ам. Тепло, темно и влажно. Так вот как себя пенис чувствует. К счастью, проглотить она меня не смогла. Как и пожевать. Так, немного обслюнявила и выплюнула. Ощущение, так себе, но хоть успокоилась. Теперь, Лутецкий, прими человеческий вид и внятно объясни причину истерики. А я пока придумаю соразмерное наказание. Приказал я дракоше, сидя на траве и обтекая. Дракон, раскрыла эта чешуйчатая курица крылья. А вот я начал уже серьезно подзакипать. Мне летать нужно, всхлипнула черная. Странствовать, рассекать крыльями небеса, а не сидеть 5 лет в норе с пауками. Я закатил глаза и обвел взглядом разбредшийся по своим делам отряд. Сволочи меня натурально кинули разбираться с качающей права ящерицей самостоятельно. Эх, мля. А ведь была такая тихая и послушная девочка, когда только так испортиться успела. Или, она не сама, кто-то покапал ей на мозги идеями феминизма и свободы. Хотя нет, феминизмом тут не очень пахнет. Скорее, идеей драконьей свободы. А драконов у меня всего 3. Сама Калутрина Руси, Шахтар Рашанижм, Кургурустин, Кукурузник. Повернулся ко мне Красный Дракон, уже принявший облик накачанного рыжего красавца с рогами, алыми глазами и чешуйчатыми руками-ногами. Он в этот момент как раз застегивал армейскую пятнистую куртку. Не знаю, что там Красный увидел на моем лице, но он мгновенно побледнел, бросил быстрый взгляд на хнычущую луты, дал деру. «Лови эту суку!» «Итак, чита ви можете сказать в свое оправдание, невинове». Ай, я благодарно кивнул чешуйке и посмотрел на этого засранца, потирающего макушку и затравленно озирающегося по сторонам. Лучше не доводи, Красный, пока я тебя действительно в суку не превратил, путем удаления лишних частей тела. Значит, так, Ан, да, хозяин, вздохнула героиня, смотря в сторону. Все еще дуешься, а зря, сама виновата. Вот подождала хотя бы окончания заварухи с опустошителем или банально посоветовалась со мной. Так нет, я теперь богиня и сама со всем разберусь. Так, вот и будешь сидеть в безопасной норе и дуться, мля, сколько хочешь. Она все-таки посмотрела мне в лицо. Я боюсь, что ты исчезнешь, не выживешь. Поторопилась, тишина, и взгляды такие в мою сторону, осуждающие. Словно я реально собрался прямо сейчас сдохнуть и оставить их разбираться в этом котле кипящего дерьма, что заваривается вокруг. Вот хуй там, зло оскалился я. Вам мою рожу еще лет 500 терпеть, пока мне не надоест трепать нервы этим бессмертным сволочам. А сейчас, Лут да хары реветь уже, всю макушку мне слезами залила. Это, не слезы. Что? Да чтоб тебе крапивой всю жизнь подтираться. Ёбаный бардак. Толпа своевольных клоунов, а не боевой отряд. Лутецкий. Подобрала сопли. Будешь эту хрень грудью отрабатывать? Ты так я остаюсь. Заикаясь, переспросила эта дурная ящерица. Да, бля, остаешься. Кукурузник, ты вместо нее. Красный посмотрел на меня, потом осторожно глянул на Антуанетту, встретился с ней взглядом, вздрогнул и поспешно затараторил. Я не подхожу. Это слишком большая честь. Я недостаточно надежен. И с детьми обращаться не умею. И с дамами. И вообще, не могу, Н. Кук. Эк, она его имя сократила. С намеком таким, что ли? Да. У бедняги странно дернулось лицо. Хоть мы с Мют неплохо поработали с его психикой, но даже остаточной информации оказалось достаточно, чтобы поддерживать душевную травму. Хозяин приказал, я исполняю. Антуанетта смерила дракона тяжелым взглядом и вдруг слабо улыбнулась. Только улыбка эта была совсем не теплой. Сидеть в норе я одна не собираюсь. Превращайся. Полетели. Я сидел на пологой крыше, смотрел на звезды и жевал зубочистку. Ту самую, черную, что выстругал в порыве то ли вдохновения, то ли идиотизма. И думал. Вернее, пытался думать о чем-нибудь другом, чтобы не думать об Антуанетте. Эх, даже нажраться не хочется. А все почему? Потому что баба. Все беды в мире от баб. Вот прям все. Улыбнулась присевшая рядом девушка. Я чуть повернул голову, посмотрев на гостью. Нет, кто именно явился ко мне посреди ночи, было понятно и так. Пусть ее присутствие ощущалось едва-едва, а сама она была, судя по отсутствию искажений пространства, лишь проекцией в мое воображение. Но мне было любопытно, в каком именно виде она пришла. Ну что ж, увидел. И поспешно отвернулся. Что, Андрюша, неужели не нравится? А я так старалась. Нарядилась, накрасилась. Смени образ. Пожалуйста. Какой ты, однако, скучный. А ведь многие мечтают о такой возможности. Вновь увидеть любимую. Поговорить с ней. Как там ее звали? Галина. Я могу. Хватит. Тишина. Испарилась. Не знаю. Не ощущаю присутствия. А оборачиваться и смотреть не хочу. Слишком больно. Чтобы отвлечься, проверил, как там остальные. Это было несложно. Достаточно просто закрыть глаза и обратиться к своим ощущениям. Небольшая деревушка, где мы засели, была всего на расстоянии дневного перелета от конечной цели. Неспешного такого перелета. Вот только никаких признаков некромы до сих пор не наблюдали. Меха расположилась в большом зерновом амбаре, стоявшем пустым в самом центре поселения. Ну а остальные заняли трехэтажный особняк рядом. Романские скорси, судя по их переплетающимся энергетическим пятнам, занимались горизонтальными упражнениями. Глядя на них, я попытался представить, смогу ли трахнуть зомби. И с сожалением констатировал. Такую, как его мертвый рыцарь, легко. Выглядит и ощущается она совсем как живая. Тамирис вместе с Чешуйкой, а также Изавра и Дюсаль сидели в гостиной и что-то обсуждали. Скорее всего за стаканчиком чего-то горячего. Причем я с удивлением заметил, как новоявленный паладин Мют вовсю обжимается с последовательницей Мартыма. Мда, дела. Ладно, каждый развлекается как может. Хоть зеленая с изини липнут друг к другу. А вот буквально над ними, в отдельной комнате, царило настоящее гнездо разврата, Дуська вовсю развлекалась с пойманным в свои щупальца пауком. Бедный Игорь, судя по мерцающей энергетике, находился на последнем издыхании, а вот его партнерша только усиливалась, как бы моя доченька не мутировала в энергетического вампира ко всему прочему. Дусь, дай бедолаге отдохнуть, мысленно одернул я эту извращенку. Хорошо весело, но с некоторым недовольством отозвалась она. Нужно будет провести с Игорем воспитательную беседу на тему дрессировки ненасытных нимфоманок с замашками суккуба. А то ведь сдохнет бедолага буквально на семейном ложе. Так, кто у нас остался? Двое фанатиков Стальной Королевы. Дики и Ксулукс. Нахуй они мне в тиме? До сих пор не пойму. Но оба уперлись рогом. Дайан поддержала их участие. Так что пусть сидят. По крайней мере, есть на кого спихнуть дежурство и задачи типа «принеси, подай, уйди, не мешай». Вот только оба фанатика сейчас сидели перед доской и, судя по всему, что-то напряженно слушали. Что именно могла им втирать хвостатая плутовка, хрен знает, но ничего хорошего уж точно. Дось. Да, хозяин, судя по самодовольному голосу, она точно развлекается по полной. Ты что там за лапшу им на уши развешиваешь? Ка, как вы можете? Я всего лишь рассказываю им про жизнь богини. Угу. Про жизнь богини. Так, лохматая, хватит доводить ребят до преступления против веры. Собирайся и катись ко мне. Есть задание? Нет, мне просто скучно. Хорошо, сейчас буду. Так, с этим разобрался. Кто еще остался? Лут и Кроконяшка. Эти двое где? А, вот. Кислотная тварь и дракон-стесняшка, в отличие от остальных, просто мирно дрыхли в просторном гараже. Я аж умилился, наблюдая за ровной пульсацией их душ, и невольно вновь вернулся мыслями на несколько часов назад. Прощание Сан вышло скомканным. Она сама по себе не сильно любит демонстрировать эмоции, а тут еще и обиделась, надулась и ничего кроме «да, хозяин, слушаюсь» я добиться не смог. И смотрела, дылда броненосная, постоянно поверх моей макушки. Даже захотелось напоследок отдать ей какой-нибудь дебильный приказ, но сдержался. С ней же, на печально-похоронном кукурузнике, отправили спасенную на заправке парочку, захотелось Ан их спасти, так что пусть теперь сама и возится. А то в последнее время совсем разучилась думать о последствиях. Учудит что-нибудь, ходит довольная, а голова болит у окружающих. От кого же она этому научилась? А... Прозвучал у самого уха ласковый шепоток. «Думал, ты ушла», — сказал и тут же сам понял глупость фразы. «Она не может уйти, бездна всегда рядом. Хочешь, поцелую?» Шепоток, словно лютый сибирский ветер, вымораживающий плоть до самых костей, пробежал по затылку и медленно спустился вдоль позвоночника. «Не пошевелиться, не ответить, даже глаз не отвести. Полный паралич». Ломающий все иллюзии о собственной силе и исключительности. Сила, что сковывает смертных и богов, заставляя одинаково дрожать от ужаса и ощущать неизбежное приближение конца. Есть у меня такое подозрение, что даже те хваленые примархи и их стражи рано или поздно находят покой именно в ее объятиях. Тем временем из темноты передо мной соткался тот самый образ. Высокая, стройная девушка в греческой тунике, с опрятно уложенной прической и в изящных, плетенных сандалиях. Вот только на этот раз у нее было лицо. Лицо той, что когда-то заставило меня измениться, отбросить прежнюю, пустую жизнь, взяться за ум, начать слушать других и понимать их. А потом она ушла, оставив созданный в ее честь стеклянный замок на краю пропасти отчаяния. Вот только из стекла херовый балансир. И сейчас, видя ее вновь, я почти физически ощущаю, как моя душа падает на осколки этого замка несбывшихся грез и начинает с радостным хрюканьем в них валяться, обновляя сотни подживших шрамов до состояния свеженьких, радостно хлещущих кровью ран. «Никудышный из тебя поэт, Андрей», — улыбнулась она, смотря тем самым понимающим добрым взглядом, который жжет не хуже адского напалма. «А ведь я могу помочь». Слепка у меня не осталось, но собрать ее образ по твоей памяти будет довольно просто. Она будет идеальна, точно такой, какой ты ее помнишь, какой ты ее считаешь, идеальной, и только твоей. Нет, эх, скучный ты, вестник, а ведь никто от этого бы не проиграл. Наоборот, нет, и хватит уже, как захочешь, но я всегда рядом. Потребуется, только позови, любую из нас. Фигура растаяла в ночном воздухе, оставив после себя лишь холод и пустоту. И совсем не снаружи. Стерва. И чего только добивается. чтобы я сорвался и начал чудить направо-налево. Хозяин, раздался за спиной нерешительный голос. Я молча похлопал по коленям и не успел убрать руку, как туда опустилась легкая фигурка с пушистым хвостом и мягкими треугольными ушками, и весьма фривольной формой одежды, если так можно было назвать трусики и спортивный лиф. «Ты издеваешься?» — спросил я, разглядывая это ушастое чудо. «Нет», — с серьезной мордашкой ответила она. «Просто готовлюсь понести наказание за попытку подрыва религиозных устоев сопартийцев». «Попытку? Они твердолобей собственной богини», — со вздохом пожаловалась она. «А фанатизм просто зашкаливает. Даже не интересно. Но меня ведь все равно накажут. И взгляд такой щенячий. Еще как», — согласился я, обнимая волчицу. «Будешь сидеть тут со мной всю ночь. Все. Сидишь на коленях. Я тебя глажу. Это слишком чудовищно. Знаю». Глава 258.1. Глава 258.1. Г. Значит, стратегия. Кук, медленней. У меня глаза слезятся от ветра. Дракон изогнул шею и удивленно на меня посмотрел. Хотел было что-то сказать, но почему-то поперхнулся и передумал. После чего кивнул, сбросив и так небольшую скорость. Но легче не стало. Глаза все равно продолжали слезиться. «Да чтоб вас всех темный забрал!» Вздохнув, я прикрыла веки и постаралась расслабиться. Рука сама собой дотронулась до живота. Там, под слоем ткани проклятого артефакта, в глубине моего тела зрела новая жизнь. Очень странное чувство. Я уже была беременна. Когда-то, очень и очень давно. Сейчас эти воспоминания почти стерлись, погребенные под грузом прожитых лет, полных крови, неволи и сражений. Да и не воспринимала я тогда это как нечто особенное. Скорее как досадную помеху. Уже тогда мое тело было достаточно крепким, чтобы выполнять все обязанности даже на последних сроках, когда обычные женщины едва ползают, с кряхтением переставляя ноги. Сам процесс с рождения ребенка я не помню. Меня усыпили. А когда очнулась, ребенка уже не было. Мой муж тогда развел руками и сказал, что мальчишка родился мертвым. И я забыла про этот момент в своей жизни. Выкинула из памяти. Вычеркнула. И никогда не вспоминала. Кроме того единственного раза, когда снова встретилась со своим мужем. И едва не прикончила ублюдка. Я никогда не пыталась узнать, на самом ли деле умер мой первый ребенок. Да, это было неправильно, эгоистично, недостойно. Но сейчас уже поздно что-либо менять. Если он действительно умер, то я лишь разрушу эту зыбкую надежду. А если жив, то как-то поздновато влезать в его жизнь, какой бы она ни была. Сейчас судьба дала мне второй шанс. Вернее, я сама его взяла. И рада этому. Но в груди все равно сидит обида. Я ожидала от Андрея чего угодно. Безразличие к будущему ребенку можно было бы понять. Жизнь буревестника никогда не будет спокойной, и ему просто некогда остановиться и подумать о таких вещах, а уж тем более осознать. Так же спокойно я бы восприняла раздражение, потому что дети – нелегкая ноша, на которую тяжело решиться тому, кто и собственного угла-то не имеет. Я готова была ко всему, и заранее простила его за свою слабость и это спонтанное решение. Но я точно не ожидала того, что он фактически посадит меня под замок. Нет, конечно, я понимала, что придется в итоге где-нибудь осесть, потому что с животом скакать по странам и мирам, участвуя в битвах со смертными и бессмертными, будет по меньшей мере глупо, но хотя бы до сражения с опустошителем я собиралась пробыть с ним, или хотя бы до боя с этим ублюдком-повелителем, а он отправил меня в тыл, сидеть и толстеть. Богини, конечно, не толстеют, но, а вдруг, и не просто до родов, но еще и на несколько лет после них. «Госпожа», — донесся до моего разума голос дракона, — «пожалуйста, не надо меня ощипывать». Я с удивлением посмотрела на пригоршню алой чешуи, зажатой в кулаке, тяжело вздохнула и откинулась на гребень дракона. Ящер, пусть и не столь впечатляющих размеров, как его древние родичи, спокойно нес меня и еще двух человек. Их судьба меня сейчас волновала мало, сдам на руки людям генерала Карпатова и пусть заботится о соотечественниках. Гораздо больше меня сейчас интересовали сам ящер и девушка, летящая рядом на прозрачных радужных крыльях. Кургурустин, или попросту Кук, сейчас был на весьма шатком положении то ли пленника, то ли не совсем добровольного помощника. Сам по себе он из этого мира уйти не мог, да и некуда ему было идти. Того места, которое дракон считал домом, никогда не существовало, как и его семьи. «Кук», — говорила я негромко, и ветер сносил слова, но дракон меня прекрасно услышал, вновь повернув голову на гибкой шее. «Что будешь делать?» «Сложный вопрос, госпожа», — помедлив, ответил ящер. «Наверное, действительно останусь с вами на какое-то время, а потом, не думаю, что вы будете долго сидеть на одном месте и рано или поздно сорветесь в странствия по мирам, и я пойду с вами, пока не найду подходящий мир. Сорвусь я не скоро. Драконы умеют ждать», — фыркнул он, отворачиваясь. «Что для нас пара лет, ты?» Я посмотрела на девушку со стрекозиными крыльями. Хозяин отдал приказ, пожала она плечами и сделала резкий вираж. Богиня-прародительница его подтвердила. «Отныне и до совершеннолетия я собственность вашего ребенка. По некоторым причинам участия в сражениях я принимать не могу, но вот наблюдение за чадом и все домашние хлопоты можете смело предоставить этой покорной слуге. Дракон и посланница древней богини в качестве нянек, пауки Равхас как домашние зверушки и лежащий в руинах враждебный мир вместо игровой площадки». Я задумчиво погладила живот и невольно улыбнулась. Андрей еще не раз проклянет тот момент, когда решил оставить меня позади. Чхи, будь здоров. Да я и чхи, будь здоров. Кто-то меня явно вспоминает, и скорее всего недобрым словом, вытирая ладонь об штанину, вздохнул я, подозрительно пошевелив носом. Я даже знаю кто, негромко сказала Доська, пошевелив ушами. Слушай, ты долго на мне лежать собралась. Пока хозяин не сгонит, сделала она честные глаза. Я призадумался, телом ощущая соблазнительные мягкости лежащей на мне тушки, которая имела очень мало общего с прошлым воплощением этой хвостатой мазохистки. Да и последствия плена у бандитов в Афероне почти сошли на нет. Грудь девушки заметно округлилась до твердой троечки, а задница стала просто шикарной. И засранка прекрасно все это понимала. Зевнув, я огляделся, насколько хватало угла обзора. Комната в домике, куда мы с Доськой завалились после дежурства, еще несла следы вчерашнего безумства. Опрокинутый столик, раскиданная одежда, распахнутый шкаф и перебуравленная постель. Судя по наклону кровати, мы еще и одну из ножек сломать умудрились. «Кто-то идет», дернув ухом, лениво зевнула Дось. «Слышу», кивнул я, «это зеленая». «Вставать не буду», фыркнула волчица, ткнувшись носом мне в грудь. «Андрей, хватит уже дрыхнуть», прорычала дракоша, пинком распахивая дверь. «Уже не сплю», честно ответил я, обхватывая ладонями мягкую попку лежащей на мне тушки. «Так вставай», не унималась чешуйка. «Так встал», возмутился я. «Да я не про орган твой, извращенец. И Дось, хватит уже жопой ерзать. Да, прекращай, а то я же сейчас не выдержу. Так в чем проблема, хозяин? Вот так раз, нях, и пр, проблема решен, решен ня. Ммм, ты, сволочь блохастая, а ну слезь с него, ньет, зеленая. Хватит кайф ломать, пф, ну тогда хоть подвиньтесь, кши-ши-ши, ап, ты, что делаешь, блохастая? Хозяин, держи ее. Оставьте мои рога в покое, извращенцы. В итоге выбрался я из кровати только через час, с исполосованной когтями спиной, прокушенным ухом и пустыми яйцами, и мысленным обещанием самому себе, что никогда не буду помогать одной озабоченной самке использовать рога другой в качестве фалоимитатора. Оставив чешуйку с Доськой вполголоса выяснять отношения, я спустился на первый этаж домика и в общем зале обнаружил только Игоря и Романа. Парни откровенно скучали, попеременно зевая, попивая какой-то травяной чай и лениво разговаривая об особенностях каких-то здешних монстров. «Вас другой темы для разговора что ли нет?» — поинтересовался я, падая в кресло. «Например», — выгнул бровь некромант. «Да хотя бы о бабах», — пожал я плечами, принюхиваясь к аромату их кулинарного шедевра. «Кстати, о них. Кто сегодня готовит?» «Тамирис и Дюсаль», — печально ответил Игорь. «И они уже полчаса не могут решить, чем именно нас травить». «Понятно», — поставил чай обратно на стол и, вновь поднявшись, пошел наводить порядок в стане союзных войск. Как оказалось, это было лишним, парочка упертых дамочек сидела по разным углам кухни. Одна чистила картошку, а другая – морковку. А вот у плиты я неожиданно обнаружил того, кого ожидал увидеть меньше всего – Лила. «Доброе утро, вестник», чуть обернувшись, окинула меня взглядом кальмарка. «Совсем ты подчиненных распустил. Хамят, богами тут угрожают. Вот прям хамят». С удивлением посмотрел на Дюсаль. «Ну, я...» Новоявленному паладину было явно не по себе. Увлеклась немного, из-за спора. И когда влезла третья сторона, сорвалась. «Ты...» Повернулся к Томе. «Аналогично», — коротко ответила вестница, буквально излучая волны настороженности пополам с агрессией. «Хаем...» «И это не сдержанная и резкая, как понос Тома. Ты их чем так приласкала, монстря с присосками?» Поинтересовался я у Лила. «Андрей, я все же берсерк», посмотрела она на меня взглядом доброго доктора психушки, который принимает нового пациента. «И я могу быть очень убедительна. Даже слишком», пробормотала Дюсаль, обрезая хвостик у очередного корнеплода. «Ты к нам надолго?» Поинтересовался я у Лила. «И опять с заданием или просто в гости?» Без понятия, она нервно дернула щупальцем и попробовала бульон из кастрюли. «Меня не спрашивали. Шеф просто открыл портал и скинул на головы этим двоим со словами «сама разберешься». Серьезно, старик, ты там ничем не убухался. Или к тебе один любитель косяков на огонек заглянул?» «Скорее всего последнее», — мрачно буркнула Лила, бросая поварешку на стол. «Девочки, тащите, что начистили. Андрей, собирай всех, через полчаса будем завтракать». «Где волшебное слово?» Ухмыльнулся я и едва успел уклониться от пронесшегося в миллиметре от носа черного когтя, оставившего в воздухе отчетливый светящийся след перегретого воздуха. «Быстро! Эх, вот завалю тебя когда-нибудь и оттрахаю!» Пробормотал я, спешно ретируясь. «Благо, теперь знаю куда. К шее!» Раздалось мне вслед. Вот только в этом шипении было что угодно, но только не угроза. Через полчаса вся наша разношерстная команда собралась за большим столом во внутреннем дворике особняка. Причем заслуга тут была скорее не моих командирских качеств, а одуряющего аромата горячей еды, который быстро распространился по дому. Каша с мясом, крем-суп, стейки, тушеные овощи с кусочками мяса, компот, травяной отвар, котлетки. Глядя на накрытый стол, я вдруг понял, что 8 дополнительных конечностей – это не только в какой-то степени эротично, но и жутко полезно по хозяйству. И, судя по бросаемым на Лила взглядам, так подумал не только я. Бедной девушке от такого внимания стало явно не по себе. «Откуда столько мяса?» – подозрительно принюхалась Карси. «Да по округе бегала», – пожала плечами Тома. «Няшка». Я обеспокоенно закрутил головой, но быстро нашел питомца через связь. Кислотник валялся за амбаром, сытый. Остатки мы Андреевой зверушки скормили. Бля, это сколько было тех остатков, что вечно ненасытная тварь так обожралась. Они там местную Годзиллу завалили. Стол опустошили за каких-то 10 минут. А уже потом, за неспешным распитием напитков, я нормально представил Лила всем, кто ее не знал, и потрепал уши отдельным личностям, которые начали шутить на тему с Багрилан, тут же подобрал другую няшку. «Так, а теперь о дальнейших планах», сыто потянувшись, сказал я. «Если верить полученным от военнопленных данным, то до цели нам остался один день перелета. Посему сегодня мы выдвигаемся примерно до середины оставшегося расстояния, где организуем временную базу и вышлем разведку. Дальше работаем по обстоятельствам, а все действия будут зависеть от расположения противника и его сил. На обсуждение выносится вопрос о составе разведпартии и составе основного атакующего отряда, если придется оперативно его формировать. Только в качестве тылового обеспечения, обреченно вздохнула Лила. Как на официальную посланницу Грара, на меня наложено слишком много ограничений. Да и шеф может в любой момент выдернуть и бросить еще куда-то. Знаешь, есть у меня ощущение, что ты нужна ему именно тут и с одной конкретной целью. Судя по тому, что Лила отвернулась и слегка покраснела, мои мысли эта кальмарка продолжала мониторить и прекрасно поняла весь подтекст. Вот нам с мозгом придется влезть и в поисковую, и в боевую партию, подала голос Изаура. Нужно начинать отрабатывать билет на родину. Иду в бой, негромко, но четко проговорил Дикий. Почесав репу, я пробежался по бойцу оценивающим взглядом. Высокий, с седыми волосами, выцветшими глазами и горящим взором. Фигура, закованный в черный лат и шкаф с кое-как заточенной рельсой, которую по ошибке назвали мечом, и тяжелым башенным щитом за спиной. Типичный танк. Не сказать, что высокоуровневый, но достаточно мощный. Вот только хватит ли его на то, чтобы танковать бога. Впрочем, мне-то какая разница. Если что, повесим его на свиту повелителя. Все равно основная ставка будет не на долгое битье лбом в лоб, а на пару ультимативных плюшек от меня и Томы. Кстати, о ней. В атаке, брат Вестник, ответила последовательница Мартыма, почувствовав мой взгляд. Для разведки я бываю слишком не сдержанный. Поддержка для брата обозначила свою позицию Ксулукс, сидящая рядом с Диким. Командую стаей. Они прибудут завтра. Сколько? Кто такой ее брат, я спрашивать не стал, хотя и было просто до чесотки в заднице интересно, как сроднились человек и антропоморфный инсект. Впрочем, в этом мире еще и не такая хуйня бывает. 30. Но легкие, ответила Ксулукс. Тяжи слишком медленные. Но есть инкубатор. Будет биоматерия, будет пополнение. Но ограничено. Я не могу контролировать много сразу. Стальная королева может. Королева-мать тоже может. Я только, ученица. Ладно, ну и хай с этим. Рома, Карси. Карси в атаке, а я в разведку, пожал некроман плечами. Но все, что смогу, это показать наиболее вероятные места. Я слабая и нежная женщина, тут же потупила взгляд мертвый рыцарь. Куда прикажет хозяин, пожала плечиками Дости и провела язычком по губам. В любую дырку, залезу. Мне кажется, или тебя окружают одни извращенки. Закатил глаза Игорь. Я в разведке не очень, так что буду ждать сигнала для атаки. Я с пусиком. Обняла его руку Дуся, буквально вжав локоть в свою необъятную грудь. И с папой. Как прикажет хозяин, наклонила голову Лут, которая после вчерашней истерики была просто образцом покорности. Короче, суду все ясно, вздохнул я. Допиваем чай и двигаем. Кша. Раздалось у меня над ухом обиженное и очень вонючее шипение. Да помню я про тебя, зверюга, улыбнулся я, задирая голову и смотря на морду кроконяшки. Со мной в разведку пойдешь. Вдруг нужно будет трупы утилизировать. Или какой-нибудь мифический сет брони. Кшии. Глава 258.2.2. База. Итак, в сухом остатке у нас складывается следующая картина. В разведку идут Миха, Изаура, Романский, Дось, Лут, Чешуйка и Кракониша. В атаке опять же Миха с Изаурой, Дикий, Ксулукс плюс стая, Тома, Карси, Чешуйка, Игорь, Дуся и Лут. Лила и Дюсаль сидят на базе и не отсвечивают. Первая потому что слишком сильная, вторая слишком слабая. В принципе, если очень-очень фортанит и во время разведки мы напоримся на Некро, то меня, Зеленый, Лутецкого и Михи должно хватить, чтобы раскатать на блинчики небольшую армию, тупо за счет скиллов и огневой мощи. Если мы обнаружим бункер или еще какое укрепление, то нужно будет топать уже ударным отрядом. А если там будет армия, тогда уже придется звать людей инсектов Антуанетты и моих скрутунов. Как и планировали, в деревне мы долго не сидели и, как только решили все организационные вопросы, быстро свалили в горизонт походным ордером. Больше всех, правда, пришлось взять на броню мехе, но у робота грузоподъемность хорошая, так что мозгу было пофиг. В итоге на него загрузили некроманта с зомби, кроконяшку, дикого, ксулукс и тому. Я с Доськой полетел на лут, а чешуйка взяла на спину Игоря, Дусю и Дюсаль. Лила же просто левитировала своим силами. До точки постоянного базирования на время боевой операции добрались не к обеду, а ближе к вечеру. Задержка была по двум причинам. Меха под такой нагрузкой оказался медленнее расчетной скорости, да и мы еще часа два искали место под стоянку. Нашли. Опять заброшенное поселение с более-менее целыми домами. Что-то там определенно есть, пробормотал я, глядя со спины зависшего в воздухе дракона на крыши стареньких построек с огородными участками. Могу посмотреть, предложила сидящая передо мной Дось, а я плюнуть добавила лут. Тебе плюну. Нам тут еще хер знает сколько куковать, а она хочет готовую базу спалить. Возмутился я. Значит, так, высаживаешь нас на околице и страхуешь с воздуха, но без плевков. А мы тут все пока спокойно посмотрим и кому надо по башке надаем. Будем развратничать на трупах врагов. Сделала мечтательные глазки Доська. Извращенка, вздохнул я, невольно представляя эту сцену. «Хозяин, у тебя там что-то упирается, молчи, морда блохастая», — шикнул на нее, спрыгивая со спины приземлившейся дракоши. Чешуйка позвал зеленую по мысли связи. «Бери пеленг и веди этого тихохода сюда». «Принято», — отозвалась дракоша. «Ты только хвостатую прям на трупах не еби, все же антисанитария». «Да вы, блять, за какого конченого извращенца меня принимаете?» Зеленая смолчала. Лут при взлете выразительно так фыркнула, а Доська уставилась на меня полными надежды глазками, отчаянно виляя хвостом. «Пошли уже, ушастая», — вздохнул я, взглянув на это чудо. Деревушка на первый взгляд оказалась пустой, на второй тоже. Обычные дома, какие из бревен, какие из бетона, а какие-то из банальных кирпичей. Дворики с огородами, уже успешно заросшими. Кое-где из земли белели старые кости людей и животных, но ничего особенного. Почему же меня тогда не отпускало устойчивое ощущение тревоги? Не угрозы, а именно тревоги. Там, первая заметила что-то Дось, указав на один из домов впереди и тут же ныряя вскрыт. Я присмотрелся. Ну да, на двери того дома был странный знак в форме кровавого отпечатка пятипалой когтистой лапы. Именно знак, а не просто след. Старательно оставленный отпечаток был четким, без разводов, потеков и смазанностей, ровным и располагался точно по центру двери. Предостережение или угроза, пробормотал я, ни к кому особо не обращаясь. Может, и сообщение, подала голос Доська. Ну пошли, посмотрим. Из оружия призвал лишь меч жреца. Что бы там ни было, клинка в брюхо и разряда божественной маны ему хватит за глаза. Ну а если вдруг нет, то я еще пинка добавить могу, и копье в жопу, и люхой по тыкве, и... Мои размышления прервал неприятный утробный вой из-за двери, к которой мы как раз подошли. Размяв шею, я пинком вышиб дверь и резко отступил на шаг назад, выставляя перед собой клинок. Гррррр. За порогом, демонстрируя немаленькие клыки, скалилась тощая тварь, больше похожая на лысую помесь гончей и обезьяны с массивными когтями и кинжалами, желтыми светящимися глазами и измазанной кровью шкурой. За спиной монстра виднелась залитая кровью и заваленная останками других тварей комната. Вот только что-то было сильно не так. «Не нападает», — раздался рядом напряженный шепот Доськи. «И кровью не пахнет. Есть такое», — согласился я, не сводя взгляда со скалящейся страхолюдины и принюхиваясь. В воздухе витали отчетливые запахи травы, нагретой за день почвы, воды, дерева, но никак не крови и разложения. «Иллюзия», — предположила моя ушастая подруга. «Не думаю», — покачал я головой, осторожно делая подшаг к порогу и прислушиваясь к своим ощущениям. «Магия! Я чувствую эту тварь, энергию, даже душу, безумие и голод. Вот только это все, словно за стеклом. Барьер!» — дернула ушком Дось, чей полупрозрачный силуэт появился у окна домика, справа от двери. «Там трупы. Много, и все объедены. Пауки в банке» — влезла в мои мысли чешуйка, явно наблюдавшая через меня за происходящим. «Романский говорит, что это ритуал по созданию сильной нежити из кучки второсортных зомби. Видимо, у повелителя тут что-то вроде фермы». «Угу», — кивнул я, оборачиваясь и встречаясь взглядом с еще одними светящимися желтым глазками. «А вот и фермер. Вернее, фермерша. Привет, красотка. Гррр. Ух, какие зубки. Хотя фигурка ничего так. Если развернешься мордой к стенке и оттопыришь попец, то сзади тебя вполне можно драть». Увы, моего предложения тварь не оценила. Хотя фигурка у нее, не прикрытая вообще ничем, была просто обалденной: высокая грудь второго-третьего размерчика, тонкая талия с ровненьким животиком, стройные ножки, смазливая мордашка с всклокоченной блондинистой прической. Картину портили только рот от уха до уха, наполненный игольчатыми клыками, да руки, от локтя и ниже превратившиеся в мохнатые когтистые лапы. Рывок твари был быстр, но недостаточно. Где-то на сотку полторы ловкости. Я прекрасно мог отследить все ее движения и, сделав шаг в сторону, просто рубанул промахнувшуюся тварь по затылку. Голова, разбрызгивая вокруг капли крови, отлетела в сторону. Вот только чуйка надала мне расслабиться, заставив мгновенно уйти в тень, пропуская сквозь себя удар когтистой лапы от безголового трупа. Вот сучка, а ведь чуть не выпотрошила. Вынырнув из тени, в два удара отсек у резвого трупа царапки и пинком отправил получившийся обрубок в дверной проем, к счастливо скалящемуся родственнику. Однако мои ожидания не оправдались, монстр не начал жрать фермершу, и даже не попытался изнасиловать вполне себе симпатичный обрубок. Он тупо проигнорил пролетевший мимо труп и продолжил радостно скалиться в мою сторону. А вот куски самой фермерши явно были не согласны с таким исходом. Туловище начало делать попытки подняться, руки поползли в мою сторону, и даже голова тянула вперед длинный раздвоенный язык и клацала зубами. «Огнем», — подсказала чешуйка. «Или копьем ткни». «Угу», — кивнул я, убирая меч и доставая копье. «Уже догадался. Можно было бы поупражняться в поджигании пирокинезом, но мне было тупо лень». Два тычка, и от врага остались две кучки пепла на месте отрубленных рук, шевелящееся туловище и скалящаяся голова, соединенные меж собой энергетическими каналами. Подцепив голову за волосы, поднял клацающую зубками часть тела и внимательно рассмотрел. «Красивая, зараза. Так, может, того», — предложила Дось, проявляясь рядом. «Зубы выбьем, да в ротик. Слухай, мелкая», — пораженно уставился на подругу. «Ты чего такая озабоченная в последнее время? Так сколько хозяина не видела». Поморщилась она. «Оголодала. С другими ведь того, разрешения не было. Хаем, хаем, хаем, хаем. А я ведь Ан под замок на несколько лет посадил. Без мужика. Да и на висе девушки остались. Программно верные. Та же Акронька, Накси, Элли, Лосатардия». От открывшейся перспективы я чуть не уронил на ногу зубастый трофей. Ебать меня раком через мачтовый прогиб. Ладно все остальные, но Ан. Она же на верности рыцарской мозгами повернута. И после нескольких лет воздержания при встрече она меня либо сразу прихлопнет от приступа раздражения на фоне недотраха, либо потом на том же фоне просто заебет до смерти.